Гуру. Конечно, я снова приду и соберу близ себя тех, кто был и остался мне верен, кто меня не забыл и со мною поддерживал связь и после того, когда я из жизни плотной ушел. Многие почли, что это конец и мечтам, и делам, и нашей связи, но очень немногие полагали, что со смертью моего тела не кончилось ничего, что все продолжается и даст свои мощные всходы, когда снова на землю вернусь, чтобы продолжить дело владыки. Коротка жизнь у людей. Дальше одной жизни заглядывает кто редко. Но ведь жизнь-то не кончается никогда. Наши дела длительны, они идут далеко, далеко за пределы одной и даже нескольких жизней. Наши дела и дело владыки одно, а дело владыки и план великий владык обнимает эоны время. Становясь его частью и себя вдвигая в него, нить существования устремляем уже в беспредельность. Так забрасываются якоря дальнего плавания и утверждается не одна, но цепь многих жизней. И мысли, и чувства, и поступки – и дела этой жизни одной, жизни текущей, творятся и порождаются так, чтобы следствия их были не проклятием, но благословением в жизнях грядущих, и чтобы были они отменно полезны для общего блага. Цепь причин и следствий не прерывается в будущих жизнях и у тех людей, которые не знают ничего и все отрицают, но коротки действия их и ограничены одной жизнью, и потому сеют они бездумно, не понимая всей суровости ответственности своей перед миром. Незнание не освобождает от подчинения закону, и следствие неразумия своего люди тяжко несут. Но знающие думают далеко вперед, и в этом их сила. Я же приду, и встретимся снова, и встретят меня, кто мне верен остался.